ты, козел? Я слушаю. Ты это раком в школьном дворе поставлю. Не понял. Ты держать, а я буду тебя раком хуярить. Ну что, дурачиться хочешь? Слушай, ты пидор. Что-то я тебе сказал, через неделю сам так будет. Пидор. Ты тварь! На мою, по самой крайней. Тварь ебучая. Вот кто ты. Нет, ты пидор.